Подойдя к самому краю, он лишь махнул рукой и еще раз поблагодарил за лечение. Больше ему было нечего сказать, и останавливать его никто не собирался. Причина была проста, Сатила. Чем дальше это чудовище уйдет отсюда, тем лучше для страны. Прощайте, доктора Драм. С этими прощальными словами он прогнулся в спине назад и стал падать вниз с раскинутыми в сторону руками. Они смеялись, все трое падающих с невероятной высоты, они хохотали. Пусть и негласно, но Вайспер приобрел нового Накома, хотя даже еще не понимал, насколько страшна Сатила, насколько ужасна эта девушка. Он еще ничего не видел, он еще ничего не знал о ней, лишь смеялся от осознания того, что все еще жив и будет жить, ему и этого было достаточно. Хорошо ли закончилось это путешествие на остров Драм, кто знает, оно еще не подошло к концу, но даже так, Куриха знала, что теперь, когда Сатила в команде Ангелов Смерти, на Гранд Лайн надвинется настоящая катастрофа невиданных по силе масштабов и жестокости. Время игр Вайспера в Истблю и на нескольких островах Гранд Лайна подходило к концу. Приближалась буря. 2. 28-й обман. Роковая газета. Братишка, ты и в самом деле не станешь помогать тому оленю в спасении этой страны? Подергав меня за руку, спросила Нина, когда мы спустились с горы вниз, прямиком к деревне. А у нас был повод, я ничуть не приукрашивал в речи Чопперу. Король пришел вернуть свою страну, и до нас ему нет никакого дела, он скорее заплатит нам за помощь, чем пойдет войной. Если Чоппер любит свой дом и своих друзей, то ему придется драться самому, а не полагаться на первых встречных, ведь не у всех пиратов есть принципы. Пройдя вглубь деревни, мы увидели трупы, лежащие на снегу. Не думал, что Стелс воспримет мои слова столь буквально и в самом деле вырежет всех солдат на своем пути, хотя я вижу и гражданских. Дома горят, кровь перекрашивает землю, а вьюга засыпает тела белой периной, как же тихо кругом, словно на кладбище. Я не нашел никакой приличной одежды в замке, а что нашел, порвалось в сражении, поэтому сейчас подмерзал. Сапоги не предназначены для зимнего климата, да и подошва почти отвалилась, из верха только куртка без левого рукава, да расстегнутая нараспашку из-за сломанной молнии. Если бы я не разогнал свою кровь во время битвы, то давно бы окоченел. Можно взять одежду с трупа, но при такой температуре это ничем хорошим не закончится, жар снизит мою скорость реакции и просто скорость. У меня есть врач и закаленное тело с иммунитетом, так что лучше потерпеть, чем намеренно снизить свою боеспособность и умереть тут. Нина, найди Стелса и Астра, всех попавшихся на пути солдат убей, с нас хватит этой страны. Мы будем ждать на корабле вас троих, приведите Астра живым, а если столкнетесь с Вапром, то делайте что хотите. Ализа, вдруг поинтересовалась потрошительница, она может и ребенок, но не дуреха, она очень хитра и сообразительна, чего и следовало ожидать с ее-то репутацией и пройденных многочисленных схваток. Что делаем с ней? Не трогайте ее, я ведь обещал ее высадить на ближайшем острове, и хоть это место не столь подходящее, но куда безопаснее, чем ходить под моим флагом. А ты куда мягче, чем мне казалось. Слышу опечаленный вздох от Сатилы. Она меня монстром наравне с собой считала, что же, в некой степени от сути она не так уж и далеко ушла, ведь, это не мягкотелость, уж поверь. Тут же возразила Нина, куда лучше представляющая, что я за человек. Ты совсем не знаешь братца, он опаснее, чем кажется. С этими словами, та убежала, запрыгнув на крышу здания благодаря своему незначительному весу, и бросилась вперед перепрыгивать с крыши на крышу, чтобы не утонуть в сугробах. Мягкотелость, я никогда не имел ее, а если и имел, то использовал лишь себе во благо, как и любой другой эгоист, прямо как сейчас. Лиза должна выжить, это не сдерживание обещания, это необходимость. А чем она, подозревая что-то, поглядела на меня Раст, но я лишь натянул улыбку и прикрыл глаза, продолжая ступать к кораблю, мне уже надоела эта холодная страна. Эй, я серьезно, что ты задумал? Да постой же, клоун Эфра, цокал в который раз Стелс, глядя на министров Вапра, основу его военной мощи. Оскалившись, Кок демонстрировал свое недовольство текущей ситуацией, но виду внешне тому не подавал. «Цирк уродства, даже есть вас не стану». «Ну, ладно». Переведя взгляд на самого короля, пират еще раз цокнул, замечая линца, которого держали над открытой пастью с перевязанным обрубком вместо руки. «Собрался его съесть? Ты хоть понимаешь, что мой капитан с тобой сделает, если узнает о смерти Накома?» «Маха-ха-ах, я король и могу делать, что захочу, а жалким пиратам, приплывшим в мое королевство, стоит преподать урок на всю жизнь», — гордо заявил тот, еще ниже упав в глазах Красноволосого. «А мы уплывем, ты только островерни и так уж быть, правь себе дальше. Ну, убил я твоих людей, ну и что, наберешь добровольцев из граждан, они ведь любят своего короля, правда, они же ему не откажут», — с неподдельной жаждой убийства заявил тот со смехом. «Не перечь королю, пиратишка», — вышел вперед один из министров. «Знай свое место, мы не такой сброд, как наши солдаты, мы — элита острова Драм». Они смеялись, улыбались, словно уже зная о своей победе заранее. Лиза видела их, видела этих людей в бою и на основе увиденного понимала, что против стелса у них очень мало шансов, и это еще в случае объединения сил. Пираты и эти военные были на совершенно разных уровнях, и если вторые лаяли, да не кусались, то вот Накома Вайспера были смертельно опасны не на словах. «Мне удалось связаться с морским дозором, вскоре они должны быть уже тут, но продержатся ли эти люди до их прибытия? Из всех них только стелс боеспособен, но даже в одиночку его возможности ужасают, и факт того, что он пират с наградой в 56 миллионов, все так же неизменен». Девушка находилась на грани паники. Она выдала линца здешнему королю в надежде, что тот будет торговаться с ангелами смерти, и связалась с дозорными по Ден-Ден Мушивапра. Она предала Адама, их договоренность. Однако король был тем еще высокомерным дураком. Он сразу перешел к угрозам, почувствовав неладное, как только его люди стали находиться мертвыми, отряд за отрядом, и теперь отчаянно пытался переменить ситуацию в свою пользу с козырем в руке. «Я сожру твоего дружка, пират, если ты хоть шаг сделаешь, тогда мы уничтожим эту страну целиком до прибытия морского дозора». «В чем дело? Не строй невинность, Лиза. Ты и впрямь думала, что мы тебе просто так доверим остро. Дозорный, мы же не идиоты». Одевсе предсказал на 20 шагов вперед. Он знал, как ты будешь думать и действовать. Даже тошно, что он ни в чем не просчитался. «И что теперь?» — робко спросила девушка, понимая, что она проиграла. Всего один кок вырезал больше сотни человек, ему не составит большого труда сделать то же самое и с дозорными, так какие шансы на выживание на этом острове? Дай-ка подумать. Порыскав у себя под одеждой, тот достал пистолет и, размахнувшись, бросил к ногам доктора. Тот был заряжен. Зачем было давать оружие в руки той, по чью душу пришел? Ради развлечения, но министры не слабы, будет достаточно всего одного мига, когда стелс отвлечется и пуля будет всажена ему в висок или живот. Незачем осложнять себе бой, так для чего же все это? Лиза этого не понимала и оружие поднимать не собиралась. «Хочешь извиниться? Возьми этот пистолет и пристрели вапора, в этом случае будешь свободна», — развел руками каннибал, показывая свою безоружность и призывая к самосознательности. Его зубы так сильно выделялись, что создавалось впечатление, будто они сейчас вопьются в кого-то и отдерут кусок. Блефом те слова были или нет, но даже начни Лиза действовать, и можно подумать, что король позволит ей это. Вапор может и дурак, но точно не самоубийца, чтобы так рисковать, потому быстро пришел в движение, отбросив ногой пистолет подальше. «Заткни свой поганый рот, пират, никто в этой стране не пойдет против воли короля. Кроме того, моя страна входит в состав мирового правительства, и как ты уже сам сказал, дозор в пути, и вы не уйдете отсюда живыми». «Да-да, все это ой как плачевно, но...» Страшный оскал заставил Лизу отступить на пару шагов назад, пропуская прямо перед собой чью-то тень. «Может, по сторонам сначала посмотришь?» Кинжал сверкнул над поднимающейся луной и отрезал вапру пару пальцев, держащих линца над собой. Музыкант был забран в тот же миг и отброшен на безопасное расстояние, но не успела Нина приземлиться вместе с ним, как уже резко поменяла угол своего полета. Несколько стрел сверкнули под и над ней, пролетая мимо под акробатическими движениями Нины, а уже следующая была отбита палашом стелса, возникшим в тот же миг прямо перед ней. «Ха-ха-ха, ты что тут делаешь? Тебе же ноги переломали». Не оборачиваясь, спросил парень, довольно улыбаясь. «Братишка один нашел доктора, она починила меня за минуту. Не знаю как, она фруктовик, так что теперь приказом было возвращаться на корабль». Он сказал: «Лиза может быть свободна и в случае встречи с королем делать, что посчитаем нужным». «Свободна», — не веря, выдала девушка, едва не упав на колени от облегчения. «Но, я... Ха-ха-ха, вон оно как, значит, уходим. Ну, я тут развлекся достаточно, поэтому не против новых ощущений на другом берегу. Наш музыкант вроде не помер еще, Да, схватив лежащего за шкирку, тот закинул его на плечо и обернулся к врагам. Если хотите сражаться, то вперед, но мы свое получили, поэтому не против просто уйти. Решайте и быс. Взрыв как из пушки вынудил пиратов отступить назад и узреть странность, а именно фрукт вапра в действии. Его язык обратился в пушку и начал палить по всей местности в случайном порядке. Переговоры, да с чего бы ему вести их после того, как ему отрубили пальцы и перебили всех солдат. Но боя не было, стелс и Нина со смехом стали сбегать, безо всякого желания вступать в схватку. Стоять! Руки короля обратились в пулеметы, пустившие очередь по убегающим, и достигли цели, прострелив плечо Нине и проделавшие несколько сквозных ран Коку. Парочка просчиталась в дальности оружия фруктовика и мощи заряда. Однако они не остановились, уже заранее понимая, что на корабле им помогут за считанные секунды. Так и случилось в конечном счете, но Элиза продолжила сидеть на коленях, не понимая, что происходит. Почему ее отпустили, даже зная о предательстве заранее? Адам простил или вернул долг за лечение? Это бред собачий, он пират и из того типа людей, что слова держать не любит, а значит причина в другом. Расскажи дозорным, что видела и как все было. Расскажи о Римусе, пусть знают. Я не буду скрываться, пусть приходит. Вспоминая слова Беловолосого, Лизу передернула. Он хочет, чтобы она все рассказала, хочет, чтобы все узнали о том, что он может. Это не хвастовство, точнее оно, но с конкретным намерением. Зачем, если подумать и сложить имеющуюся информацию, то станет понятно. Ему нужно, чтобы все отстали. Проще говоря, показав свою силу и пиратам, и дозорным, он вынудит первых раз 20 подумать, прежде, чем угрожать и вынуждать вступать в организации, как это было с Барак Воркс. А касательно дозорных, только не говорите, что он, смотря в сторону моря, глаза девушки распахнулись от ужаса того, что возможно замышляет этот пират. Нет, от осознания того, что он на самом деле натворил, убив Римуса. Спустя 2 дня, корабль ангелов смерти. Сколько они уже там? Спросил Ленц, намекая на капитанскую каюту. Музыкант неторопливо привыкал к новой конечности, которая не отличалась от старой абсолютно ничем, хоть и чувствовался некий дискомфорт. Он ежедневно упражнялся с оружием, чтобы нагнать упущенные из-за отсеченной руки навыки, но больше всего его беспокоило совсем не это. Агась, пожевывая фрукты из миски, найденные на судне недавно ограбленных торговцев, стелс примеривал новые очки, любуясь на себя в переносное зеркальце. Нина, использующая его как подушку, тихо сопела, ловя третий сон от безделья. Эти двое нашли общий язык и теперь были как брат и сестра. Адам так и не понял, с чем это было связано, может из-за случая на Литл Гарден, когда стелс вытащил ее и остро на себе, или же после совместной работы над рам. Кто знает, хотя их скандалы и едкие фразы никуда не делись, но они были куда менее агрессивными, а просто подкалывающими. И теперь, развалившись на подушках прямо на палубе, каждый из них загорал. «Ади, выходи, я тоже хочу», — изнемогал тренирующийся, прекрасно зная, чем там заняты Сатила и его капитан. Что поделать, их новая накама оказалась той еще извращенкой, и зная это, кое-кто был готов дверь выломать. «Так он и выйдет», — хохотнул стелс, за что лежащая на нем пихнула его в живот, чтобы не брыкался. «Мы скоро приплывем в Ринбис. И зачем это? Ади же никогда никуда не плывет просто так. Похоже, крокодайл именно там, а он лидер Барак Воркс, из-за которого мы в столь плачевном положении. Ты все проспал, поскольку был без сознания, видимо тебе забыли сказать. Как выяснилось, он один из шичибукаев, но видимо защитником страны ему быть не понравилось, и он решил перейти в разряд королей. Но нам до Фени, наш капитан не из тех, кто остановится из-за звания и прочей шушеры, хотя Шичибука и знаменитые получили свои титулы именно за силу, а не деньги. Сложно будет, но не менее весело», — хохотал во всю глотку тот, уже предвкушая, скольких людей ему еще придется убить, сколько еще хаоса они обрушат на страну. «Может, Вайспер сам не замечает, но он ведь как бомба замедленного действия, и неважно где бывает, везде хаос и разруха с морем крови, и это не преувеличение, а железный факт, с начала его карьеры». Ленц лишь покачал головой, ему как-то не было до этого дела, его куда больше беспокоило то, что одна красавица сейчас развлекается с другим беловолосым красавцем, и это слышно даже отсюда. Первоначально все подумали, что слой бинтов был из-за ее травм, но как только их сняли, то стало понятно, что все в точности наоборот. Золотистые волосы и глаза, неестественно прекрасная фигура без изъянов, гладкая кожа, милая улыбка, появись такая в баре или стрип-клубе и отбоя бы у нее не было. Казалось, у этой девушки не было совершенно никаких изъянов. Однако при ее загадочных способностях изменять свое тело и извлекать из него нечто, не составило бы труда изменить себя и облечься в эту красоту, что ангел прекрасно понимал. Он также понимал и тот уровень опасности, что представляет Сатила. Это не игрушки, она гораздо страшнее любого мясника или убийцы. Скольких она убила, на скольких поставила опыты, она бесчеловечное чудовище со своей логикой и принципами, но в них само понятие «человек» – лишь материал изучения. Может, Адам тоже этот материал, но провоцировать или уточнять у нее это он не собирался, жить еще хотелось. Может, все же на палубу хотя бы выйти, думал несколько раз Вайспер, из-за неумелости общаться с противоположным полом. Да вот если бы его не выпускали из жарких объятий и из нагретой постели, словно намертво прикрепив к себе поцелуем. С каждой секундой поцелуй становился чуть более настойчивым, проверяя границы дозволенного. Сатила отвечала с жаром и страстью, умело, старательно и, пытаясь сделать ему максимально приятно. Девочка закатила глаза, отвечая на глубокий нежный поцелуй, с каждой минутой становящийся все более страстным и требовательным. Приятная теплая тяжесть внизу живота превратилась в пожар, одежда уже давно валялась где-то на полу или стуле, как ненужная преграда. Руки Вайспера медленно и неуверенно гладили и ласкали тело девушки, чуть стискивая ягодицы и грудь, неумело и весьма замедленно из-за трезвомыслия перед тем, кем он находится. Раст чувствовала страх парня, а потому брала инициативу на себя раз за разом. Сати, как просила называть ее девушка для сокращения, может, все же дашь мне передохнуть. Когда я согласился оплатить свое лечение, я знал, к чему ты вела, но прошло уже 2 дня, давай-ка сделаем перерыв. Капитан не за штурвалом и это плохо скажется на моих накома, они не любят скуку, просто ненавидят и кто знает, сколько протерпит еще, прежде чем взбунтуются. Поглаживая по голове лежащую на своей груди девушку, уже молил юнец. Ладно уж, без всяких преувеличений, та сделала одолжение, после получения того, что хотела. Она была прекрасна, жестока, но невероятно похотлива, а после накопленного после долга заточения, нашелся тот, на ком ей удалось отыграться по полной. Но вечером мы вернемся к нашим незаконченным делам. Вялой и уставшей походкой, юноша добрался до палубы, по-быстрому одевшись, и сразу же при входе его поджидал Ленц. Остро склонив голову, капитан так и не дождался от подчиненного никаких слов, вместо этого тот обеими руками отодвинул его в сторону и вошел в каюту, с силой захлопнув дверь. Что это с ним? Вопрос последовал уже к балдеющему на солнышке Коку, которого красила Нина. А, не обращая внимания, отмахнулся тот, у кое-кого член в штанах не умещается, вот и хочется в бордель. Да не найдешь ты его в открытом море. Это горячая штучка, которую ты подобрал, конечно, похотливо, это мы уже поняли, но учитывая твои вкусы и нашу компанию, она еще более двинутая, чем мы. Не надо ее обижать и оскорблять, иначе это плохо закончится для всех нас. Я не знаю, что у нее за способности, даже тип фрукта определить не могу, но без Кайросики нам не обойтись, коль будем сражаться. В любом случае сейчас мы союзники в прекрасных, как ты видишь, отношениях. В грядущем она нам поможет. Да, неплохо было бы, врач из нее как от Бога, тут слов на ветер не бросай. Нина положительно покивала, поддерживая подобные мысли напарника и продолжая рисовать на плечах того веселый Роджер пиратов Ангела Смерти. Первоначально Вайспер, как и предсказывал Стелс, упирался и не хотел эту страхолюдину даже видеть, не то, что признавать своим флагом. Однако Кок умел убеждать не хуже одного эгоиста, поэтому кое-как, но уговорить оставить этот Роджер ему удалось, хотя к ангелам он имел минимум отношения. В любом случае они не пошли на уступки и та была довольна, ныне рисуя красками на одежде Стелса, по его же просьбе. Что это вы делаете? Ну, раз я член твоей команды, то зачем это скрывать? Вот и решил отметиться, так сказать. Нина, на спине тоже нарисуй. Хорошо, омывая кисточку водой, с удовольствием кивнула та, ей явно нравилось это занятие. Страшный череп с подобием крыльев вроде когтей и неким подобием небольшой короны на голове. Ясное дело, что пиратские флаги должны вселять в людей ужас и трепет, но Адам не видел в этом смысла, С его точки зрения подобное отношение могло пагубно сказаться на его путешествии в будущем. Зная свою команду, это могло привести к ненужным жертвам, и ему хотелось флаг попроще, но вот чем все закончилось. Череп на спине и плечах Стелса уже вскоре развеивал жаркий ветер, показавшийся на горизонте страны. «Итак, вот мы и приплыли в логово Шичибукая», — призадумался Адам, сидя на носе корабля. Позади него стояли все Накома, любующиеся новыми пейзажами. Агент Барак Воркс сказала, что он в городе Ринбис, но прежде, чем добраться до него, нужно сделать остановку тут и разведать обстановку. «Я не столь глуп, чтобы сунуться к этому человеку без соответствующей подготовки и знаний. Это значит, что мы гуляем?» – недоверчиво вопросила Нина. «Да, гуляем, развлекаемся, смешиваемся с толпой и узнаем все, что нужно. Делайте все, что вздумается, но не подавайте виду, что мы пираты. По нашему флагу догадаться нетрудно, так что спускаем его и паруса, или еще лучше, избавляемся. Только попробуйте». Приставив нож к глотке капитана, пригрозила тому девочка, что трудилась и рисовала каждый череп. Никто из места не сдвинулся, зная, что все это лишь игра на этом корабле, и в таких играх пролить кровь небольшая проблема. Вайспер и бровью не повел, смотря вдаль и присматривая ближайший порт для судна. Чего ему было бояться? Потрошительницу, размахивающую ножами, уже с довольным смехом оттаскивали Сатила и Астра, спустя пару часов закончившие свои извращения и явно сломавшие кровать. В общем-то на корабле царило веселье в форме мучения Нины. Ну, как мучение. Троица во главе со Стелсом раздобыла где-то факел и грозилась спалить паруса с кое-чьими рисунками. Конечно же, юная художница не оставила это без внимания и попыталась потушить огонь, но в результате начались кошки-мышки. «Сати, лови, хи-хи-хи». Перекидывая огонь доктору на реях, Ленц передавал эстафету товарищу, за которым метеором устремилась Рау. Стелс, кинув огонь вниз, вновь передала эстафету красавица. Ленц, и так по кругу, пока все трое не выдохлись и факел наконец не упал в воду. Рау долго плакалась в грудь капитану, что ее обижают, хоть и разыгрывала комедию, стараясь незаметно ощупать карманы и что-то стащить по старой привычке. Их хватало предостаточно у каждого, так что Адам лишь поглаживал ее по голове, натянув улыбку и стараясь вести себя культурно, в отличие от своей компании, ведь он является лицом целой пиратской шайки и должен вести себя соответствующе. Но эта интеллигентность не помешала ему сбросить каждого в воду, чтобы остудить даже фруктовиков, обмотав их веревкой преждевременно. Правда, произошла стычка со Стелсом, который не хотел так просто сдаваться и оказал сопротивление в виде короткой битвы, которую проиграл, хоть и намеренно. Их веселье еще долго не прекращалось, даже по прибытию в порт. Этот день для Исаку и Джонни начался плохо. Сначала их развел на деньги капитан торгового судна, усыпил и, бросив в шлюпку, отправив до ближайшего города почти без одежды. А уже будучи на суше, их отделали грузчики, как они выразились, за кривой взгляд и бросили избитых где-то на дороге. Ближе к вечеру парочке удалось добраться до ближайшего борделя, решив хотя бы смочить горло, раз на женщин денег не хватит, а деньги у них появились. Весьма продуктивной работой посудомойщиков. Как же все достало. Попивая виски, жаловался Джонни, прикладывая лед к одной из шишек. Не надо было плыть сюда, а ведь все ты со своим. Здесь награда за пиратов больше, денег подзаработаем. Пошел ты, Джонни, руганулся тот, не желая ничего слушать. Они и в Истблю не могли никого толком поймать с наградой выше 5 миллионов. А что ловить тут, на Гранд Лайн? В итоге они приплыли к еще более опасным людям. И где был в тот момент их здравый смысл только? Дверь распахнулась от мощного пинка, и в нижнюю залу, где девочки развлекали стриптизом заглянувших на огонек дозорных, ввалились 12 бритоголовых мордоворотов, за которыми пребывало все больше и больше их друзей. «Добрый день, мальчики!» Радушно поприветствовала их мадам Энн, местный организатор и директор. «Мы только-только начали свое шоу, вы не могли бы, да насрать нам на твое шоу!» Рыкнул на нее главарь банды, бритоголовый здоровяк, покрытый наколками и шрамами, как и прочие. «Вы, сучки, прислуживаете дозорным, а нормальных мужиков обслуживать, значит, не хотите? За языком следи, пират!» Капитан морского дозора недовольно поднялся со своего места, аккуратно спихнув со своих колен стриптизершу. Его друзья поднялись следом, показывая, что силы сторон почти равны. Это место охраняется капитаном Римусом, Вам эта имечка ни о чем не говорит? Наш капитан таких уродов, как вы, любит по стенке размазывать палицей, пока мозги не покажутся. Многих морских волков пугало это имя, оно имело большое значение, как для пиратов, так и для дозорных. У этого человека было столько влияния, что несколько островов и городов находились под его непосредственной защитой и символом, хотя подчиненные его тоже были не слабы, они и отбирались, чтобы соответствовать репутации Римуса. Это были не новички. А, вы не в курсе? Зашедшая арава расхохоталась, а их главарь плюнул прямо под ноги дозорному. Сдох ваш капитан на Литл Гарден. Что за бред ты несешь? Юношу тут же подкосило от таких слов. Пират мог врать, но какой в этом смысл? Пираты показывают бесстрашие по-другому, и в случае с Римусом никто из них подобным образом могилу рыть себе не стал бы. Что, никто не знает. Оглядывая всех и каждого, заулыбался лысый. Ангел смерти грохнул его, он сейчас новая сила, так что имя вашего капитана теперь ни черта не значит, это заведение переходит к Адаму Вайсперу. Прежде, чем началась драка, Джонни и Ясаку постарались забрать голову пиратского вожака, пока тот не понял, в чем дело, но их нападение было слишком громким и нерешительным, так что голов чуть не лишились они, отделавшись разбитыми носами. Один из громил хорошенько приложил их лицами прямо о барную стойку, назревала настоящая война между дозором и пиратами. Охотники за головами, хмыкнул капитан, везде наживу найдут. Какая досада, что они вас не убили, придется самому руки марать. Выхватывая пистолет, дозорный не был настроен на долгие разговоры. Подобные стычки между дозором и пиратскими командами начались в городах Истблю и на некоторых островах обширного Грандлейна. Смерть Римуса не была достижением, она лишь сломала опору, что удерживало всякую шваль от жизни мирных граждан, и теперь территории этого человека тонули в крови. Одна колонна рухнула, а следом за ней и другие. Кроме того, большинство пиратов, наслушавшихся о подвигах Ангела Смерти, стремилось присоединиться к нему, ведь все понимали, что после такого его награда существенно поднимется. Газеты уже начали печатать новый пиратский флаг и листовки с розысками. Из-за этого некоторые умники, желая вступить в новую команду к одним психованным, стали рисовать и развешивать его флаг над захваченными территориями, что ранее принадлежали Римусу или просто на чьей-то земле. Мотыльки стали слетаться к одному разгорающемуся огню, который сам даже не знал об этом. Истблю, Нордблю, Грандлайн. Моря охватывала вспышка безумия, ведь иначе поступки этих людей было не описать. А тем временем, незаметно для всех, команда Адама высадилась в Алабасте, и теперь только одному дьяволу было известно, что учудят эти монстры на этот раз. Не найдут ли они новых монстров для своей компании еще более страшных, чем они сами? 2. 29-й обман. Ящик. Давно мне не было так хорошо. Приплытие в Алуборну стоило того. Хоть нам пришлось это сделать по работе, но все-таки эта жаркая страна приятно расслабляет и прямо вынуждает загорать, чем я собственно и занимаюсь. По прибытию мы быстро нашли один приятный бар, а также гостиницу, прямо напротив него. Я бы не назвал это место чистым, да и не из придирчивых я по этому вопросу, но достаточно спокойное. Тут множество пиратов, в основном приплывших из Истблю и пытающие свою удачу в поиске One Piece, плывя себе дальше и дальше на Гранд Лайн. В любом случае до них мне дела нет. Прямо сейчас я лежал в рубашке без рукавов на шезлонге, попивая коктейль, принесенный официанткой. Бесплатно, это правда мне, недоверчиво смотрю на бокал. Не то чтобы я был совсем недоверчивым, но на меня и моих накома ведется охота. Барок Воркс и яд — вполне подходящий способ убийства для девушки. Я на мели и не то чтобы отказывался. Это подарок от нашего заведения. С вашим приходом тут все прямо оживилось, ответила официантка, одетая в короткие шорты и лифчик. Учитывая здешнюю температуру, это нормальная одежда. Правда, это скорее было утверждение, чем вопрос. Прямо сейчас я находился на крыше этого заведения, но прекрасно слышал песни внизу. Еще бы, Астра не может жить без пения и музыки. Он просто не перенесет долгое бездействие своего инструмента, а учитывая то, сколько мы тут, он уже наверняка успел затащить в постель половину официанток бара. С его наклонностями я даже не сомневаюсь. Нина загорает на мне, стащив у Стелса солнцезащитные очки, она уже давно уснула. Что делает мой кок, ума не приложу, возможно, напивается внизу или сидит на кухне, узнавая новые рецепты, ну, не буянит, уже хорошо. А вот чем занята Сатила, это спорный вопрос. Не хочешь присоединиться к нам? Твой друг был весьма позитивен. Догадываюсь я, о ком идет речь. Ох уж этот Ленц, но с его болезнью хоть вреда никому умышленно не причинит. Боюсь, этих позитивных игр мне и на корабле хватило. Плохо я себя чувствую, краснея и размахивая руками. Что поделать, с женским полом разговаривать научиться я так и не смог. Как хочешь, но мы тебя все равно ждем внизу, сладенький. Послав мне воздушный поцелуй, та захихикала и ушла. Да уж ненадолго я успокоился, спустя пару секунд передо мной появилась Сатила, одевшись так же, как и те официантки, словно намеренно их имитируя. Бешеная скорость, я понял, что она тут только по неестественному потоку ветра и рефлекторно дернувшейся руке с ножом Нины. Она не проснулась, поскольку не чувствовала опасность, но недовольно поморщилась. И что это мы тут делаем? Расхаживаем по девушкам без меня? Ни стыда у тебя, ни совести, Ади. Это она о чем? Про стыд и совесть я должен слушать от нее? Да, ну и дожил я до полного абсурда. Стыд, совесть. Ну, тебе и остро стоило бы узнать, что это. Я не осуждаю. Члены моей команды могут делать все, что захотят, но ты довольно быстро переключилась с меня на него, так что про перечисленные понятия давай опустим тему. Мне и правда все равно, я должен ревновать, что ли? Будь она обычной девушкой, я бы еще подумал, но Сатила изменила свою внешность, тут отпираться бесполезно, это очевидно, а кроме того экспериментировала с бродягами. В общем, трудно описать одним словом, кем являются для этой девушки люди. Ты о чем вообще? О, теперь и строить из себя невинность станет, да только врать мне беспо. Постойте-ка, что за чертовщина? Ты думаешь, я спала сестра? Ты и в самом деле в этом уверен? Я не шлюха, Адам. Он получил, что хотел, но я с ним не спала, как с тобой. Что за бред? Как такое вообще возможно? Я не имею в виду ее слова, а сомневаюсь уже в своей собственной способности видеть ложь и правду. Не представляю, как сказанное ею может быть правдой, или же это настолько откровенная ложь, что проняла даже меня. Нет, такое вряд ли возможно, для меня чувства людей во время разговора не учитываются. Все равно, почему она говорит правду? Остро был, иного мнения. Он такой радостный мог быть только по двум причинам. Получил, что хотел, или придумал новую песню. На крайний случай это может оказаться приобретение нового инструмента, в чем сильно сомневаюсь. «Слушай, давай без вранья, спала и спала, мне нет до этого дела, я же говорил про отношения в своей команде, ты не понял, это не ложь». С этими словами она начала вытворять такое, что перевернуло само понятие о правде и ложь. Ее тело стало делиться, создавать клона абсолютно идентичного, как она сама, дотошно, кроме одежды. Это была не логия, она была из кожи и плоти, как любой нормальный человек, совершенно никаких отличий. Да что же это тогда за фрукт такой? У нее есть кровь, эмоции, она теплая. Я ничего не понимаю. Честно признался ей, будучи находясь в растерянности. Я вообще не был уже уверен, ела ли она какой-то фрукт или нет, ведь один фрукт, одна способность, но в ее случае это не клонирование или лечение. Ничего не понимаю, вообще ничего. Это клон и в то же время не клон. Он живой, пьет и ест, как мы, но в то же время это не оригинал. Хотя мыслить самостоятельно он также может. Это, конечно, объясняет, каким образом был удовлетворен Астра, но ответов мне это пока не дало. Постой, ты Парамеция или Логия? Я, правда, никак не пойму. Ну, спорный вопрос, этого фрукта нет в учебниках, так что о нем мало что известно. Можно сказать, что я Логия, ведь мне удалось выжить со взорванной головой, выколотыми глазами, пронзенным сердцем и даже посаженной на кол. С другой стороны, я Парамеция, которую можно коснуться и ударить, я более чем материально. Суть моей способности заключается в контроле человеческого тела, своего тела, кровь, мышцы, кости, все из чего мы состоим. Кроме того, я могу наращивать мышцы и изменять свой скелет, как вздумается. Помнится, я таким образом обратилась как-то раз в чудовище, и одно королевство было уничтожено. Кажется, я тогда перестала считаться миротворцем. Ясно, значит, твой фрукт позволяет полностью контролировать и менять части своего тела, а также чужого при прямом контакте, это объясняет твое лечение. А клон, значит, показывает, что тебе еще все это позволяет создавать живые организмы. Не удивлюсь, если не только копию человека. Делаю вслух выводы из анализа увиденного. Очень странная способность, я бы сказал, некая смесь логии и парамеции, поскольку жизненно важные органы у нее не жизненно важные теперь из-за зверской регенерации. Как-то так, эта способность многофункциональна, и если кому-то не имится, то может использовать моего клона. Теперь все понятно, хоть и сложно. Отличить оригинал от копии невозможно, у них никаких различий, даже память одинаковая, разве что отсутствие одежды даст все понять. Это многое объясняло, но все же Сатила стала единственным случаем, где ложь ложью не является и наоборот. Ох, трудно с ней будет, но способности у нее страшные, учитывая то, каким способом она уничтожила целый замок. Мне долго заявляли, что мне не изменяют, хотя мне действительно не было до этого дела, и в итоге мы все спустились обратно в бар, где царило веселье. Каждый подпевал линцу, а Стел станцевал с какими-то пьяницами, разучивающие один танец, не забывая пить при этом. Откуда у нас деньги? Ниоткуда. Нас просто угощали. Но игры играми, а работа никуда не девалась. Эй, пацан, это ты, значит, местный заводила? Да, присаживаясь за один из столиков, смотрю на новые лица. 8 человек, 5 с девушками, другие просто пьют или точнее настороже, судя по их лицам, меня знают хорошо, иначе их руки так не подрагивали, тянясь к оружию. Неплохая маскировка. Моя команда не любит тишину, им нужно быть в постоянном движении, так что получается, что да. Положив ногу на ногу, откидываюсь на спинку кресла, чувствуя, как позади меня смыкаются руки у шеи. Сатила поняла мою задумку с маскировкой и тоже подключилась к этой игре на людях. Да знаем мы, кто вы, так что не принимай наши слова близко к сердцу. Мы еще хотим жить. Отмахнулся главарь, пересаживая девушку, а потом уже серьезно заявил. Тебе нужна информация о крокодиле. Я, конечно, слышал, что вы конченые психи и много чего безумного натворили, но чтобы наша чебукая, твоя репутация еще преуменьшена. Покачал головой тот, выпивая для успокоения нервов. Он сам пришел ко мне, я его не звал, стал ставить условия, запугивать. А я очень не люблю, когда мне кто-то указывает, что делать, вот и приходится воевать. Попивая коктейль, смотрю ему прямо в глаза. Ну, нам твоя война не интересна, наша работа информацией торговать. А что касается твоего вопроса, то у меня есть множество интересных данных. Например, прямо сейчас крокодилу официально принадлежит казино в Ринбис, а неофициально, больше половины бизнеса Алабасты и управляют ими Барак Воркс в сотрудничестве с Шичибукаем. Ты, конечно, сейчас громишь города и базы морского дозора по всему Истблю и Грандлайну, но зачем было лично прибывать сюда, а просто не занять территорию, как обычно? Я ничего не громил. Вся моя команда здесь в полном составе, и я, правда, не знаю, о чем идет речь. Поясни подробнее. Вместо четкого ответа, он дал мне вчерашнюю газету, от чего Сатила присвистнула. Да уж, такого я не ожидал. Все пошло по плану, и Лиза рассказала дозорным обо всем, что видела, а те выпустили статью на основе сказанного, чтобы показать, как я ужасен, они любят приукрашивать. Смерть Римуса перевернула все с ног на голову, и у меня появились сторонники. Теперь мой флаг на каждой странице, и чтобы вступить в мою команду, пиратские банды стали рисовать его на захваченных землях. Боже, 49 островов в 2 разных морях. К такому я не был готов. Теперь все считают это моей полномасштабной атакой. Страшно и подумать, какую новую награду за меня назначат. Все сейчас прямо зациклены на мне, чего я и хотел, но не думал, что все окажется столь масштабным. Вот оно как. Теперь я считаю свой флаг и правда страшным детищем. Не сдерживаю смешок и передаю газету Сатиле. Да уж, поставить всех на уши мне удалось. А чего ты ожидал после такого? Хмыкнула девушка, отбирая у меня бокал. Похоже на то, ангел, но тебе следует знать, что пиратов в этой стране подавляющее меньшинство из-за наемников, охотников за головами и шичибукая. Никто не сунется на его территорию. Кроме того, тут начинается гражданская война из-за засухи, и свободно передвигаться тебе никто не позволит. Гражданская война – это даже хорошо, так куда проще перемещаться на самом деле. Единственная проблема и, пожалуй, моя хроническая – это деньги, которых нет и в ближайшее время не привидится. Где же их взять то? Начнем грабить, и нас вычислят, а мы прибыли в эту страну тайно, да и с охотой на пиратов та же история, нам вяжут руки, а раскрываться пока не стоит. Что же я получил еще много интересной информации о вражеской организации и о повстанцах в этой стране? Похоже, тут и без моего участия крови много прольется. Я бы и не стал лезть к этому крокодилу и вмешиваться в его планы, Если бы он сам не начал действовать против меня, мы разгромили его базу на Виски Пик и убили двух агентов, мира уже не будет, они убили Джимми и доктора Кури, а я за своих накомомщу, особенно в случае выгоды. Пожав руки информаторам, подсаживаюсь к барной стойке, где расположился Стелс, уже успевший напиться и наесться, слава богу, не людьми. Следом ко мне на колени подсела Сатила и подвинул стул напротив Ленц с Ниной на коленях. Той явно не хотелось стоять, а мы все уже стали считать ее все равно, что нашей сестрой. Наши планы не меняются, найдем казино Крокодайла и уничтожим Барак Воркс на корню, я не хочу истреблять их по одному. Тогда все его территории перейдут под наш контроль и мы расширим наши воображаемые владения. Стелс не шутил, это был факт после прочтения в газетах о творящемся. Очевидно, что все мелкие сошки будут слетаться на более сильный огонь, как мы, но сказать по правде, не ожидал такого эффекта и так скоро, сколько за тебя награду назначили, Ади. Это уже точно не твои 44 миллиона, а минимум в два раза больше. Даже если так, то нам-то что с того? Задался хорошим вопросом Астра. Мы же не основываемся на захвате территории и находимся в постоянном движении, какой нам смысл ими управлять? Смысл есть, не согласилась Сатила. С этих территорий мы можем получить немало денег и людей. Нам необходим новый корабль, та развалюха не была предназначена для льда и снега, так что корабль можно бросать, он все равно потонет в итоге. Предлагаю обосноваться где-то на хорошо защищенном острове после того, как все это закончится, найдем плотников и материал, построим корабль, который сможет смело путешествовать по водам Грандлейна. Я не хочу менять корабли после каждой поломки, слишком дорого. Нина разбирается в ценах на товары, так что ее голос также необходим, она же не второстепенный член команды вроде Юнги. Нам понадобится минимум 300 миллионов на одно лишь строительство, в лучшем случае 200 миллионов на материалы. Даже в случае грабежей и сборов средств с тех островов, о которых писали в газетах, мы вряд ли наберем нужную сумму. Недороговато ли 500 миллионов за один корабль? Не то чтобы она преувеличивала, я ей верил, но это огромные суммы. Таких денег просто нет и даже приобрести потом та еще проблема. Есть правда один вариант, но крайне безрассуден, после его осуществления уже не выкрутишься. Нет, но это если строить достойный корабль, с прочной обшивкой, которая выдержит любую температуру и удар. Беря в расчет нижнюю обшивку из кайросики от морских королей, размер трюма, количество кают, сам размер корабля и прочее, денег понадобится много, но зато мы сможем плавать на нем всю жизнь без страха, пояснила девочка, требуя свой сок. Ох, и любит же она получать награду за остроумие или хорошо выполненную работу. Попробуй, откажи этой милашке, ни один бармен этого сделать не сможет, как только ей в глаза посмотрит. А ты разбираешься в них, я смотрю, хохотнул Кок. Нет, я разбираюсь в затратах и прибыли, в данном же случае нам рано говорить о том и другом, сначала закончим дела в этой стране. Ты права. Кстати, идея с кораблем хороша, но мы сейчас не в море, это суша и тут другие правила. Наша задача думать не о том, на чем будем плавать, а как выжить в этой стране. После Римуса мы вышли на совершенно новый уровень, как пираты это уже не игрушки, наш враг Шичибукай, не относитесь к нему легкомысленно. Знаем, оскалившись, произнесли в унисон, мою команду пугать бесполезно, они не волнуются, не готовятся, а предвкушают битву. Такова их природа, тут никакая психология не поможет. Что же, я не знаю, одолею ли я Шичибукая и уже тем более не знаю, какая у него способность. Может, он и не фруктовик, кто знает, но вот если все же он, то понадобится соответствующее оружие против него, особенно в случае Лаги. Итак, первым делом станет не только разведка, но и приобретение необходимого материала для этого оружия и не порох с металлом, а кайросики. Я читал о нем и эффект от них такой же, как от морской воды. Но вот где взять столько материала, ик, эй, пацан, ик, ты чего расселся тут, а? Какой-то пьяница подошел ко мне, положив руку на плечо. Эту красотку я первый увидел, пшел отсюда. Эй, ты меня услышал, сопля? Ха-ха-ха. Стелс тут же залился в смехе, едва не рухнув со стула. Вот ты попал, уйди, пожалуйста. Прошу его по-хорошему. Ты глухой, если не хочешь по... Пока он болтал, то ударил меня ладонью по щеке, на чем мое терпение лопнуло. Не то чтобы меня подобное рассердило, просто перед подчиненными слабости слабохарактерность показывать нельзя, иначе они меня сами убьют. Подтаскиваю его к себе за запястье и с размаху вбиваю голову прямо в стойку. Убил или нет, не знаю, но кровь из трещины показалась, так я его там и оставил, по-моему, его головушка застряла, ну и ладно, ни дня без приключений, цокаю с неприязнью и быстро поднимаюсь, не стоит привлекать еще больше внимания, уходим. Быстро встав, мы направились вон из бара, если тут есть охотники за головами, то не стоит их тревожить, иначе Барак Воркс тут же обо мне узнает, как бы то ни было, а сейчас у нас три задачи, узнать о способностях Шичибукая, где-то найти Кайросики для изготовления оружия против него и добраться до его логова. Кроме того, нужны люди, у Барак Воркс по меньшей мере 2000 человек и это только известных, а сколько других организаций и наемников работают на них, нас подавляющее меньшинство, пусть мы и сильны, с нашими текущими возможностями можно вступить в открытый бой, но есть другая проблема, репутация, которая несет в себе как проблемы, так и положительные моменты. Мне теперь уже мало просто уничтожить Барак Воркс, я хочу захватить все, чем они владеют и подчинить себе, возможно даже сделаю Элабасту центром торговли, соединяющим другие острова и с их помощью и ресурсов начну строить тут корабль, а может выберу место получше, посмотрим, но сейчас проблема в деньгах и людях, где мне взять их, гуляя у портов мы вряд ли найдем достойную команду, которая за просто так или из-за страха пойдет за нами. Остро был прав, мы не основываемся на захвате территорий, но в данном случае от этого будет выгода, без корабля плавать мы не сможем. Нужно искать выход из положения, например, продать наш разваливающийся корабль, но из-за этого факта цена будет низкой, слишком. И что де, ты чего остановился, Ади? Я замер, сам того не заметив, смотря на ящики и все посмотрели на меня с подозрением. О, судя по твоей улыбочке, ты решил наши проблемы или одну из них, да, братишка, садясь мне на плечи Нина поняла на что я смотрю, не сколько на ящик, сколько на его эмблему, она многим знакома, особенно торговцам, все будет зависеть от переговоров, но мне есть, что ему предложить, мои накома потупили взгляды, поскольку лишь Нина поняла, о чем я вообще говорю и думаю, ныне гордо восседала у меня на плечах, задрав нос. Может, объяснит мне кто-нибудь, что тут происходит? Начиная уже беситься, воскликнул Ленц. Он не любил чувствовать себя дураком, ой как не любил. Вместо ответа я и потрошительница устремились к торговой компании с той самой эмблемой на ящиках, хотя торговая компания, это очень сильно сказано. Стелс не знал, что происходит, но предчувствовал нечто грандиозное, тут его чутье редко подводило. Особенно зная из какого типа людей я, Сатила лишь разводила руками, но также пыталась понять, что творилось у меня в голове и лучше бы им не знать какой там хаос. Эмблема, что была на ящиках была не совсем эмблемой, а улыбающейся рожицей, которую можно принять за логотип, но в действительности это пиратский флаг. Но не просто флаг, а символ одного из Шичибукай, который явно ведет дела с Барак Воркс, что предоставляет мне новое игровое поле с новыми пешками. Не было людей для моего плана, теперь будут, как и средства. Если стравить двух баранов, то победит самый упертый, но, что если стравить двух шичибукаев, Дон Кихот да Фламинова или Сер Крокодайл, кто победит? Лично мне без разницы, но это решит мои проблемы, а большего повода и не нужно. 2. 30-й обман. Переговоры. Хватит врать. Каждый встреченный мною только этим и занимается. Я, что, должен поверить, что у вас нет связи с руководящей должностью, не с самим Дофламинго, но хотя бы с его заместителем, который потом сам с ним свяжется. Сидя за столом перед капитаном корабля, ставлю его перед фактом. Он знает, кто я и его руки предательски дрожат. Дело не в том, что за меня назначена награда или еще что, просто нетрудно сделать из газет вывод, что грозится мне Шичибукаем или вообще хоть чем-то, очень бесполезная затея. У меня же явно не все в порядке с головой, так что на меня даже косо смотреть не стоит и, зная это, кое-кто отчаянно пытается спасти кое-чей бизнес. Да Фламинго мне ничего не сделал, мы никогда не встречались, так что лезть в его дела я не собираюсь, лишь предложу способ подзаработать и избавиться от конкурента. Он явно из типа торговцев, так что сила тут не поможет. Лишь хорошо подвешенный язык. Я все понимаю, но у нас нет ден-ден-муши. Мы лишь перевозим товар из одной точки в другую и не больше. Это не ложь, но он явно не договаривает. Выбирается самый безопасный маршрут и мы плывем по нему, а если товар не добирается до места, то о нем только после сообщается и самим покупателям. Тут своя система гарантии и возмещения убытков. И где же покупатель? В данный момент мы находились на складе, где неподалеку была свалка забытых предметов, в которой я копался, кое-что в ней заприметив. Прошлый сломался, а этот вроде выглядит тоньше, но хотя бы красивее. А чем я? О зонте, в этой стране очень жарко. Должен прибыть в течение часа, может раньше, может позже. Прикусив губу, ответил мужчина, понимая, что раскрыл анонимность, но это лучше, чем лишиться жизни. Убивать я никого не собираюсь, но он другого мнения, и это облегчает задачу. Эта девушка, кузнец, она закупает у нас множество материалов для своих работ, заказывает из различных уголков мира, но платит соответственно. Но я не советую с ней связываться, это верная смерть. Она пират? Нет, а вот ее брат, да. Он чудовище, и это не шутки. Будь его воля, и вся Алабаста обратилась бы в пепел, вся страна целиком. В прошлом он был пиратом, приплыл сюда откуда-то с Грантлайна и осел на небольшом острове тут неподалеку. Он явно не преувеличивал. Страх и беспокойство читались в глазах и мимике, не говоря уже о тряске всего тела. Если одно воспоминание у него вызвало такое, то я бы и не спрашивал про покупателя, если бы не одно «но». Союз нужно строить на положительных отношениях и взаимовыгоде, поэтому мне нельзя срывать бизнес до фламинго, даже самые незначительные его аспекты. Мне еще хочется пожить подольше, а в отличие от крокодайла с наградой в 81 миллион, у второго по меньшей мере 340, настоящий монстр. Если не ошибаюсь, то достигая награды в 100 миллионов, ты становишься одним из сверхновых новичков, худшим поколением, а в данном случае это кое-кто пострашнее. В общем, лучше дружить, чем воевать, особенно с такими. Ох, и опасную игру я затеял, как бы не пожалеть о ней, как бы не прогореть. Перейдя с запугивания к торгами, мне удалось договориться с пиратом о том, что всю ответственность за груз я возьму на себя и обсужу все с покупателем. Однако взамен тот связал меня с неким белыми, вероятно, кто-то из подчиненных Шичибукая, но разговор с ним мне не понравился. Очень дерзкий, возможно, неуравновешенный и очевидно хамло думающий, что оно лучше всех. Повторяю, если я увижу твой флаг на горизонте или мне что-то не понравится, то я уничтожу это место целиком. Мне это невыгодно, но отчитываться перед своим капитаном будешь именно ты. Тебе это нужно? Нет. Тогда свяжи меня с Дон Кихотом до Фламинго. Я блефую, конечно, но ничего не попишешь. По-хорошему этот дурак не понимает, значит, будем клин, клином вышибать. Ты на кого пасть разеваешь? Второсортный пиратишка, хочешь пойти против меня и против Шичибукая? У тебя либо мозгов нет, либо жизни много. Убирайся оттуда, иначе будешь рыб кормить в ближайшие дни. Если бы каждая мелкая сошка угрожала нам, и мы бы отзывались на эти угрозы, то давно бы прогнили, как пираты. Это я мелкая сошка? Пока возможно да, но вот именно из-за таких, как этот белыми, мне приходится доказывать обратное и идти на безрассудство. Его капитан правда монстр, и его именем можно хвастаться, тут спору нет, но о себе бы стоило подумать. Ты, по-моему, не понял, я с тобой не торгуюсь и не угрожаю, я говорю как будет, если мне что-то не понравится. Может, и пойду войной на твоего капитана, это уже мои проблемы, вот только за срыв его бизнеса будешь отвечать именно ты. Что же, ладно, раз ты в себе так уверен, то жди в заголовках газеты статью о нападении ангела смерти на порт. Я хотел уже вешать трубку, как на другой стороне послышались шумы и обрывистые голоса, создалось такое ощущение, что кто-то пытается отобрать ее. Это продолжалось не дольше 5 секунд, пока наконец, ху-ху-ху, эй, белыми, тебе нужно быть более сдержанным, ты не в том положении, чтобы хамить. Шутки шутит. Неужели сам капитан решил со мной поговорить? Видимо, мне повезло застать его рядом с подчиненным, но удача это или проклятие еще стоит выяснить. Это до Фламинго, ты хотел со мной поговорить, ну так говори. Кто ты такой? Адам Вайспер, хотя возможно мое имя мало, что значит, но это не важно. Важно то, что в случае осуществления моей угрозы ты лишишься канала торговли со своим партнером по бизнесу, а после я найду другие, и ваши отношения пойдут на спад. Но этого не хотелось бы делать. И что ты хочешь от меня? Шантажировать будешь? Ху-ху-ху. Конечно, ему смешно, но сразу видно, что это не тот человек, который будет сначала бить, а потом говорить. Если он наладил целый бизнес, то это уже дает повод задуматься о том, сколько переменных у него в голове. Это планировщик, ищущий выгоду и способ заработка, а не обычный грабитель, а с такими договориться можно и нужно. Нет, я хочу предложить сделку о взаимном сотрудничестве, где все мы останемся в выигрыше. Сделку? И какого рода? Я сдам тебе половину территории Барак Воркс или даже больше половины в обмен на людей и ресурсы. Земля меня не интересует, а ты бы явно не отказался бы от армии наемников и контроля преступного мира в этой стране. Это очень выгодная для него сделка, вот только нападение на другого Шичибукая привело бы к нарушению баланса сил, и это плохо закончилось бы. Однако сейчас в игру вступил я, и всех собак можно повесить именно на меня, при этом выйдя сухим из воды и оставшись в выигрыше. Вот значит как. Понятно, хочешь, чтобы я тебя использовал, и Кроки ничего бы не заподозрил с моей стороны, это умный ход. Ясно, так вот для чего Виски Пик тебе был нужен, а мне еще казалось это обычным рэкетом. А ты все продумал на шаги вперед. Но скажи мне, с какого момента для тебя все пошло прахом? Что-то мне не нравится, как у нас развивается разговор. Проследить за моими действиями в газетах мог любой дурак, но какой-то странный у него слог, будто он не просто следил. Остров Драм никак не касался Кроки, но ты и там нашумел и даже чуть не погиб. Странно это. Чуть не погиб, ах он сво. Так, спокойно, без нервов, об этом никто не мог знать, кроме Нины. Некто спас меня во время падения с той горы, это я помню, пускай и туманно, и я уже сделал вывод, что то не было галлюцинацией, а значит, это он постарался или кто-то из его людей. Только вот вопрос теперь в том, как долго за мной следят или что его человек делал на острове Драм, что вообще происходит у меня под носом. Ты удивлен, моя подчиненная была там по делу, заприметила тебя и спасла по доброте душевной, так что ты ей должен, а значит должен мне, ху-ху-ху, гаденыш, ловко он все в свою пользу обернул. Я не понимаю, о чем ты, напрягаюсь от такого разговора. Он трудный собеседник, потому что не дурак, ты знаешь, о чем. Полет с такой высоты оставил от тебя бы лепешку, но вот ты тут и живой, кроме того, у тебя есть то, что мне нужно, точнее тот, кто мне нужен. Сатила, ему нужна ее способность для какого-то дела, уверен, что это она. Никого более значительного в этой стране не было, для того его подчиненный прибыл туда, теперь все складывается в одну картину. Ты уже понял, о ком я, так что отдай ее, и долг будет прощен. Сатила, моя Накама, но не думай, что я возьмусь за нее решать. Все члены моей команды свободные люди, которых я не держу на привязи, хотят уйти, пускай уйдут, а если нет, то нет. Договаривайся с ней, а не со мной. А уже от ее решения все будет зависеть. Ловко ты решил переменить ситуацию, это забавно, ху-ху-ху. Игра в слова и с людьми тоже его забава. Мы очень похожи и сейчас психологически давим друг на друга, в основном он на меня. Нельзя бросать ему вызов ни в коем случае. Наш образ мышления одинаковый, и это плохо закончится в случае конфликта. Что делать? Ладно, предложенное тобой звучит тоже забавно. Ты все еще мне должен и отдашь долг либо деньгами, либо этой Сателлой, либо работой. Он прав, как ни грустно. Если нарушать договоренности, правила и принципы морали постоянно, что я делал последний месяц, то все недовольные припомнят мне это, и я и стану изгоем даже среди пиратов. Не смогу вести дела и набирать команду, меня попросту уничтожат более сильные хищники, а постоянно бросая вызов всем и каждому приведет не к смелости или знаменитости, а могиле, в которую я пока не стремлюсь. Что же, выбор сделан. Хорошо, тогда припиши к этому долгу и все потраченные на меня ресурсы. Пока Барак Воркс не будет уничтожена, я не уйду отсюда. Что тебе нужно? Я отправлю своего подчиненного к тебе, но мне нужен подробный список необходимого. Хочешь сотрудничать? Ладно, но сведи мои и свои расходы к минимуму, и не дай бог крокодил обвинит во всем меня, в этом случае ты будешь отвечать. Мне нужны люди, и как можно больше. Информация о способностях крокодила и членов его организации, расположение объектов и все в таком духе. Предоставишь мне это и получишь больше половины алабасты, а в случае провала ответственность на себя я возьму и выдам тебе Сателлу. Он знает, что я не могу просто так объявить о пиратском созыве со всех островов. Крокодил сразу начнет действовать и уничтожит большую часть сил, да еще и узнает, где я. Но вот с людьми Дон Кихота это будет другой разговор. Их он знает и заподозрит в меньшей мере. Меня это устраивает, ты получишь, что хочешь, но за всем этим будет приглядывать мой человек. Это не проблема. Что же, Подводя итог, можно сказать, что наш союз заключен, верно? Пока да, но смотри не споткнись, ху-ху-ху. Мы еще оговаривали кое-какие условия. Ох и зря я полез к нему, ох и зря. В любом случае я получу, что хочу, но теперь буду по уши у него в долгах, а расплачиваться чем-то придется. А ведь нужны еще деньги на строительство корабля. Боже, вот и финансовый кризис пришел за мной. Ладно, буду разбираться с проблемами постепенно, а после, при благополучном раскладе, использую один из захваченных моими пиратами островов, осяду там и буду вести дела, постепенно уделяя время кораблю. Не хочу я этим заниматься, да придется, ведь чую, долг будет за мной немаленький. Моктаун. Одно из лучших и чистейших заведений острова гудело от прибывшей еще недавно команды. Никто иной, как босс этого острова, входящий в его подпольную империю, сейчас сидел в кресле, как король, перекинув ногу на ногу. Жизнь в роскоши была им обожаема, а ведение дела и заключение сделок одним из любимейших занятий, особенно если те выгодные. Розовая накидка висела на спинке стула, а включенный Ден-Ден Муши довольно улыбался, имитируя говорящего. «Да фламинго сама, почему? Это же второсортный пират, пошлите меня с ним разобраться, и не будет проблем». В который раз разводил руками белыми, заставив себя молчать во время разговора. Второсортный не стал бы все так продумывать. Одно дело, будь он простым планировщиком с мозгами, но смерть Римуса доказала обратное, так что кишка у него не тонка, осталось только посмотреть, какую награду за него назначат, и тогда уже можно делать выводы. Так уже назначили, всего-то 44 миллиона, возразил Гиена. Сидящая рядом с Дон Кихотом девушка с зелеными волосами не сдержала смешок, читая газету в очках и стараясь не встревать в разговор, но эти слова ее позабавили. Ее взгляд был сосредоточен на старой фотографии Адама, которую, очевидно, вскоре обновят для постера с новой наградой. Это неверная сумма, она не отображает его настоящих возможностей. Он сильнее тебя, и это очевидно. Если хочешь расстаться с жизнью, то ступай, но не вздумай портить планы молодого господина. Желтоватые глаза показали свой зловещий блеск из-под очков, приструнив слегка зарвавшегося подчиненного. «И зачем ты его вообще спасла, Моне? Сдох бы он и все. Какой смысл?» Не унимался тот. «Смысл? Просто он милый и мне очень понравился, вот и весь смысл. А теперь, если мы наладим контакты, то получим еще и выгодного союзника. Видишь, я несу пользу, а что же ты? Распугивание новичков и просиживание на острове не несет в себе много выгоды. Молодой господин, может, нам Адама пригласить в семью, если у него все получится?» Старалась делать вид, что говорит это не специально, чтобы оскорбить белыми с его стремлением попасть в эту самую семью, хихикнула та. «Ах ты, сука!» Начал было тот. «Хватит собачиться!» Минга это явно забавляло, да и как тут не веселиться. Выпив виски из стакана, Шичибукой посмотрел на одну из карт, висящих на стене, на одной из них была Алабаста. «Я предлагал Кроки бизнес, но он отказал мне и послал куда подальше, однако под его контролем десятки островов, банды, наемники, охотники за головами и прочая шушера, которая раскинула свои сети по всему Истблю и добралась даже до нас. Хотите захватить его канал и получить заработок с уничтожения и сдачи пиратов охотниками?» Быстро просекла девушка. Она всегда восхищалась дальновидностью своего капитана, этого ему было не отнять. Но Адам не глуп. Пусть он и сказал, что территории его не интересуют, но он явно что-то затевает с имеющимися у него ресурсами.